По случаю Дня Солнца, 20 марта Австрийское общество по содействию отношениям с КНДР выставило на сайте «Бессмертный классический труд» Великого Ким Ир Сена «Добьемся великой сплоченности нации».